С Н.Н. была неприятность или беда, которая огорчала его. Приятель, желая успокоить его, говорил ему: «Напрасно тревожишься, это просто случай». «Нет», — отвечал Н.Н., «в жизни хорошее случается, а худое сбывается». Господин Ха: «Сами признайтесь, ведь Пальмерстон не глуп». «Вот что он на это скажет». Н.Н., перебивая его: «Нет, позвольте, если Пальмерстон что-нибудь скажет, то решительно не то, что вы скажете». Н.Н. говорит: «Если сходно с поговоркой говорится «рука руку моет», то едва ли не чаще приходится сказать «рука руку марает». Н.Н.: «Что ты так горячо рекомендуешь мне К? Разве ты хорошо знаешь его?» Р: «Нет, но...» Икс ручается за честность его. Н.Н.: «А кто ручается за честность Икс?» Говорили о поколенном портрете О, отличающегося малорослостью, писанном живописцем Варнаком. «Ленив же должен быть художник», — сказал Н.Н. «Немного стоило бы труда написать его и во весь рост». Русский, прибывающий за границу, спрашивал земляка своего, прибывшего из России: «А что делает литература наша?» «Что сказать на это? Буду отвечать, как отвечают купчихи одного губернского города на вопрос об их здоровье. Не так, чтобы так, а так, что не так, что не очень так». Обыкновенные действия чтений романиста Н, когда он читает вслух приятелям новые повести свои, есть то, что многие из слушателей засыпают. «Это натурально», — говорит Н.Н., «а вот что мудрено, как сам автор не засыпает, перечитывая их, или как не засыпал он, когда их писал». Н. «Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его. Посмотрите, сколько книг издал он в свет». Н.Н.: «Нет, не издал в свет. А разве пустил по миру?» Н.Н. «Говорит, что сочинение К. недвижимое имущество его. Никто не берет их в руки и не двигает с полки в книжных лавках». Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. «Жаль, — сказал Н.Н., — что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим». Кто-то сказал про Давыдова: «Кажется, Денис начинает выдыхаться». «Я этого не замечаю, — возразил Н.Н., — «а может быть, у тебя нос залег?» Н.Н. говорит: «Я ничего не имел бы против музыки будущего, если не заставляли бы нас слушать ее в настоящем». Длинный, многословный рассказчик имел привычку поминутно вставлять в речь свою: «Короче сказать». «Да попробуй хоть раз сказать длиннее сказать», — прервал его Н.Н., — «авось будет короче». «Как это делается?» — спрашивали Н.Н., «что ты постоянно жалуешься на здоровье свое, вечно скучаешь и говоришь, что ничего от жизни не ждешь, а вместе с тем умирать не хочешь и как будто смерти боишься?» «Я никогда, — отвечал он, — и ни в каком случае не любил переезжать». Н.Н. говорил о ком-то: «Он недовольно умен, чтобы дозволить себе делать глупости». О другом: «А этот недостаточно высоко поставлен, чтобы позволять себе подобные низости». Федор Иванович Тютчев. Князь Мещерский, издатель газеты «Гражданин», посвятил одну из своих бесчисленных и малограмотных статей дурному влиянию среды. «Не ему бы дурно говорить о дурном влиянии среды», — сказал Тютчев. «Он забывает, что его собственные среды заедают посетителей». Князь Мещерский принимал по средам. Когда канцлер князь Горчаков сделал камер-юнкером Акинфьева, в жену которого был влюблен, Тютчев сказал: «Князь Горчаков походит на древних жрецов».